Приветствую вас, дорогие друзья, мир вам, с праздником жатвы. Мы, глядя на чудесные плоды, радуемся Божьему благословению, радуемся тому, что труд рук наших, он вот увенчался успехом, что-то сюда принесено, что-то сложено для употребления в последующем времени. И мы понимаем, что если бы не Бог, пославший воду, пославший тепло, пославший силу рукам нашим, этого бы ничего не было. Не все плоды выросли, что-то испортилось, что-то в принципе не произросло. Мы над этим работаем, меняем, может быть, семена, может быть, меняем технологию нашего труда, как-то улучшаем это все. Что-то опять получается, что-то опять не получается. Мы анализируем, мы прилагаем усилия к этому. Может быть, даже здоровье теряем на возделывании земли, на уходе за нашими участками, за нашими полями. Какое-то дело приносит благословение, какое-то нет. Какой-то год бывает урожайным, какой-то нет. И мы понимаем, что все это происходит для нашего научения. Мы радуемся, когда мы видим успех. Мы огорчаемся, когда успеха нет. Большую, конечно, радость мы получаем от Слова Божьего. Большую радость мы получаем от Евангелия. Большую радость мы получаем, когда мы понимаем, что Бог любит нас, что Он заботится о нас, что у нас всегда есть что покушать, у нас всегда даже есть чем поделиться мы можем с другими. Мы понимаем, что это Божья милость к нам, и мы Ему благодарны. Этот день, его еще называют Днем Благодарности Богу, когда мы, глядя на произрастание земли, благодарим Его. Благодарим Его за вот эти наглядные иллюстрации нам. И, конечно же, как не сказать о духовном смысле этого праздника, я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 13 глава, часть 39 стиха. Господь, когда изъяснял ученикам своим значение притчи о пшенице и плевелах, Он сказал такую фразу: «Жатва есть кончина века». У того труда, который был вложен вот в эти произрастания труда наших рук, было начало и есть конец. Семена, поливка, уборка сорняков, удобрения. И вот он конец. Вот мы видим, что получилось. В этой притче Господь говорит о конце мира, когда наступит его жатва, когда он придет, его называют по-разному, конец света, его называют Армагеддон, когда придет конец всему тому, что мы видим сейчас, тому, что мы привыкли видеть, что мы видим изо дня в день, может быть, что мы видим из года в год, однажды придет конец этому. Когда Господь пожнет жатву свою, когда Господь придет на землю и будет судить, когда Он отделит одних от других, одних заберет в житницу своих, а других предаст сожжению те, кто были соблазном для других, те, кто способствовали тому, чтобы человек грешил, способствовали тому, чтобы зло распространялось на земле, и соберет тех, кто исполнял слово Его, соберет тех, кто был другом Ему, соберет тех, кто был верен Его заповедям, Его установлениям. Господь призывает и своих последователей к труду для того, чтобы верующие умножались, для того, чтобы Слово Его распространялось, для того, чтобы плоды в виде спасенных душ, они присоединялись к Царству Небесному, они, чтобы Царство Его распространялось и расширялось, чтобы Бог прославлялся через спасенных людей, через умножающуюся Церковь. Эти служения, они разные. Вот я читал на первом послании к Коринфянам, где Павел говорит там про себя и Аполлоса. Он говорит, я посадил, Аполлос поливал, но Бог взрастил. Трудитесь вы, но, как уже было сегодня сказано, без меня у вас ничего все равно не получится. Без меня, что бы вы ни делали, доброго результата не получится. Главный в этом деле я, Бог говорит, не думайте о себе, может быть, более того, чем следует думать. Я в вашей команде главный. Я главный. И я даю вам сил, я приношу успех, я приношу благословение. Но это не значит, что мне не надо работать. Это не значит, что мне не надо служить. Что-то может не получаться и в служении, и в труде. И это не значит, что я должен все оставить и сказать, слушай, ну все, у меня не получается. Может быть, кто-то и говорить даже будет, что у вас не получается. Но это не значит, что мне надо все оставить. Это не значит, что мне надо все бросить и перестать трудиться на Божьей ниве. Служения разные. Кто-то, как я уже говорил, Павел говорит, я посадил, Аполлос поливал. Кто-то провозглашает Евангелие, кто-то ведет этих людей дальше, когда они становятся верующими. Кто-то, ну, по каким-то причинам, может быть, не может провозглашать Евангелие и дальше вести. Может быть, кто-то деньгами служит в церкви, чтобы эти служения, они развивались и функционировали. Всякие разные. Подчас, может быть, и мне кажется, что вообще в церкви я один служу, и кроме меня никто не служит. Это обман. Полным-полно у Бога людей, кто Ему служит, и не только здесь, но по всему лицу земли. Полным-полно этих людей. Подчас может казаться, что я устал, и я вот уже все, я уже все бросаю, и что мне больше всех надо, но Бог говорит, ты не один. У меня великое множество людей по лицу земли, тех, кто служит мне. Жатва есть кончина века. Однажды Господь придет, спросит у каждого человека, как он жил, что он делал, находясь в теле, получит воздаяние соответственное, награду, если он служил хорошо, или выговор, или какое-то другое будет отношение. Все зависит от того, чему я посвящаю жизнь свою. Теряю ли я здоровье на огороде и становлюсь инвалидом в конце концов? Или я посвящаю свою жизнь служению Христу, посвящаю свою жизнь проповеди Евангелия, посвящаю свою жизнь для того, чтобы Царство Его расширялось, для того, чтобы проповедь Евангелия продолжалась, провозглашалась, и как следствие люди спасались. Один делает одно, другой другое, но главный Бог. Главный Бог. И хотелось бы еще, может быть, раз нам напомнить, жатва есть кончина века. Будем ждать господина жатвы с правильным состоянием. Будем ждать господина жатвы с правильными делами, за правильной работой задействованными. Пусть нас Господь в этом благословит. Еще раз хочется всех сердечно поздравить с замечательным праздником жатвы, видя Божье благословение, действительно радуется сердце, несмотря на какие-то житейские, может быть, передряги, какие-то, может быть, сложности в жизни, радуется сердце от того, что Бог есть, Бог не оставляет, Бог благословляет. И Бог говорит: служи мне, и ты получишь награду. Пусть Господь нас всех благословит, а Ему слава. Аминь.